Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Когда любовь сменилась словом «секс». Лариса Спиранская. Когда любовь сменилась словом «секс» и бизнесом «любимая работа», когда в карман дешевый шопинг влез. Нам за покупками ходить уж неохота. Когда ресепшном вдруг стали называть стол у дверей вахтерши тети Мани. Когда зарплату перестали получать, а только лишь бабло и мани. Когда понятие достоинство и честь на толстый кошелек и джип сменилось. А мужественность вдруг и там, и здесь тихонько в голубятню превратилась. Когда природная девичья красота сменилась профилем губастой утки, когда не смотрят в окна и в глаза, а только в телефоны всей маршруткой, мы не заметили, как все произошло. Мы не увидели, как все вдруг изменилось. Фальшивкой грязную наполнилось кино. Меж фейков наша правда заблудилась. Богатство творчества на тощий креатив вдруг почему-то разом поменялось. И тяжкого хендмейда кол забив, искусство рукоделия не осталось. День выходной на уикенд сменив, мы не сидим за книгами любимыми и свой родной дар Коледы забыв, живем меж Хэллоуинов с Валентинами. Мы терпим толерантно подлецов, меняем музыку на ритмы клубных танцев, теряем речь, культуру и лицо, сгребая грязь и хлам у иностранцев. Мы не заметили, как все произошло. На что мы самоцветы променяли? Родных традиций чистое лицо испачкали, забыли и предали. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио. Словрадио.орг.